Глава 10. Феликс Дарманьяк. Что это была за бормотуха, одному черту известно. Меня скрутило похлеще любого припадочного. Слава всем богам, в этот день я еще не успел потратить ману. Кровь пошла ртом. Вызвали Аничкова, тот долго матерился и что-то кричал. В итоге прибежала охрана и отметелила этого дарманьяка до состояния мяса, а затем бросили в погреб. Все поместье подняли на уши. Временами я выныривал, что называется, на поверхность, нес бессвязный бред и снова вырубался. 2 дня провалялся в критическом состоянии, прогоняя ману по всему телу, чтобы очиститься. На 3-й опасность миновала. Я разлепил глаза, и первым, кого увидел, это спящего с открытым ртом Семена. Воротник его новой камердинерской формы был весь в слюнях. «Пить!» — прохрипел я. «А? Что?» — мигом подпрыгнул дед. «Выжились! Счастье-то какое!» «Да тихо ты, не ори!» — зажмурился я от головной боли. «Я уж думал, все! Отчирикал, голубчик!» — смахнул накатившую слезинку Семен. «Молился за здравие ваше денно и нощно!» «Есть что пожрать?» — деловито спросил я. Сейчас не до этикета. Живот урчал, как стая голодных волков. «Бульон неси. Легонького. Семен, легонького». Я вздохнул и чуть приподнялся на перьевой подушке. Ну надо же. Отличный был план. Но кто ж знал, что этот ненормальный травит людей? Впрочем, я все равно в плюсе. Что хотел, получил. Теперь дело за малым. Отыграть выздоровление... Но сначала... Сначала нужно поговорить с этим проходимцем. Ко мне то и дело забегали дворовые по всяким надуманным причинам. Подушку лишнюю принести, гостинец, спросить о самочувствии. А сами с любопытством вглядывались в лицо барина. Все гадали, подействовал эликсир или нет. Я же молча поглощал пищу и велел Семену встать снаружи и никого не пускать. Покончив с едой... Я, держась за плечо Мишки-шатуна, спустился в подвал и велел отворить дверь. «Оставьте нас». «Да, спасибо за табурет». Я присел рядом с валяющимся на полу избитым мошенником и выдохнул. «Приветствую. Как отдыхается?» Рыжий приподнял голову и с усилием разжал заплывшую глазную щель. «Романа!» Оказывается, ему и зубы повыбивали. Все лицо было похоже на опухший синяк. «Ага, вижу». Я велел позвать некроманта Петра Аничкова, а сам смотрел, как этот недееспособный пытается встать. Да уж, ему еще повезло, что в живых оставили. Но сейчас этот человек нужен мне здоровым. «Вызывали?» — процедил Петр, явно недовольный, что его оторвали от выпивки. «Да, нужна твоя помощь». Я повернулся к магу, не вставая. «Поправь заключенному здоровье». «Мне за это не платят». «Полтинника хватит?» «Похоже, некроманты действительно те еще пофигисты. Совсем не дорожат местом работы». «Маловато». «А я думаю, в самый раз для того, кто пьет на рабочем месте». Мы посмотрели друг на друга, а Ничков облизнул потрескавшуюся верхнюю губу и недобро блеснул глазами. «Для умалишенного ты больно дерзок, Артем Борисович. Но меня это не касается. Тащите деньги». Я махнул Семену, чтобы принес рубли. Через полчаса жулик Гришка преобразился и расхаживал по холодному подвалу, размахивая конечностями, словно заново их обрел. Дверь захлопнулась, и я продолжил наш разговор. «В общем, смотри, как дело обстоит». Начал я, но тут же был перебит. «О-хо, заговорил, как нормальный! Значит, работает! Сработало!» — захохотал он. «Теперь компенсацию запрошу! Вот народ пошел! Ни за что, ни про что честного человека избивают! Я им, значит, добро, а они мне шиш с маслом! Открывай немедленно!» Он требовательно застучал по двери, не в силах стоять на месте. Все время вертелся, поправлял грязный пиджак и шмыгал носом. Надо сказать, парень был некрасив. Хотя вначале это и вовсе не замечалось. Личина дарманьяка затмевала своим обаянием недостатки внешности. Несмотря на молодость, Все лицо будто избороздили чередой мелких морщинок, шрамиков и непонятных бугров. Похоже, он на себе испытывал фальшивое варево. Оттуда и побочные эффекты. «Чего тебе?» — раздался грубоватый бас. «Выпускай! Барин выздоровел! Пусть Ольга Дмитриевна награду готовит!» Снаружи защелкал засов, дверь скрипнула, и широкоплечий Мишка перегородил выход. «Ну же!» — нетерпеливо притоптывал носком туфли Гришка. Охранник вопросительно посмотрел на меня. «Награди его, Миш». «С дороги!» — радостно гоготнул псевдолекарь. «Только не по голове. Я за нее заплатил». «Будет сделано». Глухой удар, толчок, и вот распетушившийся клоун снова валяется на полу, ловя ртом воздух. «Беспредел! Без...» Задыхаясь, причитал он. «Успокойся». Я закинул ногу на ногу и ждал, пока тот придет в себя. «Я это просто так не оставлю! Пойду жаловаться!» «Куда ты пойдешь? Ты заперт!» «Так, ладно. Мне он надоел. Все, что я хотел сейчас, это убраться из холодного помещения, обратно в кроватку и медитировать до ночи. У тебя есть два пути отсюда. Первый — это ногами вперед, и второй...» «Второй!» — понимающе кивнул Феликс и подполз на коленях, заискивающе смотря в глаза. «Сообразительный», — хмыкнул я. «Предупреждаю сразу, с головой у меня все в порядке, и твоя бурда здесь ни при чем», — добавил я, не давая ему и шанса вставить слово. «Соображаешь?» Тот покусал губу, смотря в пол, а потом поднял умные глаза и кивнул. «Скоро о моем выздоровлении узнают, и мне нужен будет человек». Я немного завис, ломая голову, как это сформулировать. «Для различных поручений и, скажем так, определенных талантов. Думаю, ты подходишь». «Кормить будут?» — вдруг спросил пленник. Я даже растерялся. Ожидал, что он начнет ломить цену, торговаться, но рыжий как-то быстро согласился. «От пуза! Захочешь убежать или обмануть — пеняй на себя. Мы, баритинские, где угодно тебя достанем». Что вы, признаться, я даже рад!» Что касается оплаты, я на секунду задумался. Такие, как этот Феликс, отличались сообразительностью и ушлостью в делах торговли и в полузаконных схемах. Это был и плюс, и минус одновременно. Минус, потому что если поставить жулику фиксированное жалование, то он не будет стараться и направит всю фантазию на отлынивание от работы. Но вот если его доход будет зависеть от предприимчивости, тогда он будет швырять в меня мешками с золотом. Деньги любишь? Очень, барин. Только убивать никого не буду, сразу говорю. Да какой из тебя убийца? Махнул я рукой. Вот и я говорю, радостно привстал Гришка. Кого такой рохля убить может? Нет, я перед Богом чист. Ты-то, с сомнением кинул я на него взгляд. Вот тебе крест! Так, хватит балагурить. Первое задание. Приведи себя в порядок. Помойся, побрейся. Семен выдаст тебе деньги. Найди мне наставника по зачарованию. Хоть землю рой зубами. Срок 3 дня. Уговаривай, сули, что хочешь. Я в долгу не останусь. Большие дела будем делать, смекаешь? Зачарователь? Почесал кудрявую голову недолекарь. Ну, раз нужен, значит, будет. С этими словами он ударил кулаком в ладонь и моментально встал. «Готов отправляться в дорогу!» «Говорю же, помойся!» — сморщился я. «И поешь. Велю кухарке накормить тебя». После этого Мишка проводил меня до кровати, и я, наконец-то, остался один. Стоило смежить веки, как провалился в беспокойный сон. Ни о каких медитациях и речи не было. Усталость даже от такой прогулки взяла свое. Снился прошлый мир, странствия, многочисленные битвы и, конечно же, женщины. Такие манящие и прекрасные. Их у меня были сотни. Мысли о приятном прервались. Я вдруг вспомнил, что назначил встречу Софи и не явился. «Ладно, заскочу сегодня», — продравшись сквозь сон, подумал я. На удивление, я был почти здоров. Сотня маны и окончательно пришел в себя. Энергия разлилась по всему телу. В планах была пробежка, но как только спустился из своей комнаты, меня ждал сюрприз. «Артем, пойди сюда», — попросил отец, уже оповещенный о моем пробуждении. Рядом с ним стоял рыжеволосый Гришка и какой-то чрезвычайно бравастый низкорослый мужичок. Видно было, что тот с дороги, и что костюм, в котором он разговаривал, с бароном, приобретен недавно. Весь вид выдавал в нем поспешно вышедшего из запоя борца с алкоголем. Чистый синий кафтан и светлая рубашка абсолютно не сочетались с грязными ногтями и пожелтевшей кожей. Хорошо хоть причесать его додумался. Борис Баритинский, явно недовольный, жестом показал посетителям подождать в сторонке, а сам вышел с сыном на террасу. «Как себя чувствуешь?» Он положил руки на деревянные перила и наслаждался раскинувшимся видом соснового леса вдали. «Лучше». Борис кинул беглый взгляд и повернулся ко мне. «Рад, что с тобой все в порядке». Он погладил меня по плечу, явно сдерживая отцовские эмоции. «Я хотел поговорить по поводу школы. А тут и говорить нечего. Я против. Пусть кто-то другой пачкается в некроманской мерзости». «Откуда такая предвзятость? Некроманты уважаемые среди двора люди. Это твой шанс туда попасть. Если, конечно...» «Слушай, а ты...» Он подошел ко мне поближе и приподнял подбородок, словно ища что-то взглядом. «Ты немного изменился. Впрочем...» Он взял меня под локоть и повел к выходу с террасы. «Я не давлю на тебя. Распутин — опасный человек. А ты еще слишком молод и неопытен. Зря я об этом начал. Лучше объясни, что на тебя нашло? Зачарование? Ты серьезно?» «Ага. Хочу научиться артефакторике. Слушай, пап, у нас есть еще книги по теням? Мне надо подтянуть процентиль и заполнить ими». «Мне кажется, это не лучшая идея. Твой брат прав. Распыляться сейчас не стоит. Ты только-только столкнулся с магией и хватаешься за все, что видишь. Я это понимаю. Сам таким был». «У меня все под контролем, отец». Тот усмехнулся и погладил черную короткую бороду. «Была б моя воля, этот чепухарь, я могу нанять его? Камердинером? Тебе Семена не хватает?» «Нет, не совсем. Он будет делать другие вещи. Я не мог правильно сформулировать «жулик на побегушках» и потому тщательно искал подходящее слово». «Ладно, понял тебя. Пускай остается. Я уже с ним поговорил и вижу, что в некоторых моментах он прав». «Ты это про что?» Я немного напрягся. «Его зелье помогло. Ты говоришь связней и поясничаешь меньше». Он открыл дверь в комнату, и мы подошли к поджидавшим нас мужчинам. «Будешь принимать его раз в неделю. Мы забрали саквояж. Там есть запас на 3 месяца. Так что матушка проконтролирует лечение». Я сморщился. «Но-но, это для твоего же блага. А по поводу мастерской, Семен освободит вам сарай. Делайте там что хотите. Только дом не спалите, пожалуйста». «Феликс, мы услышали друг друга?» — спросил он рыжего мошенника, поправлявшего пышно рукав рубашки. Это явно относилось к теме какого-то другого разговора, что был до меня. «Да, Борис Олегович, я вас понял и услышал». «Вот и отлично. Что ж, джентльмены, вынужден оставить вас. Артем, я поищу для тебя что-нибудь в библиотеке. Напомни только, как приеду. Желаю всем приятно провести время». Борис посмотрел на карманные заводные часы и откланялся. Во дворе его уже ждал кучер с запряженной тройкой вороных. «Елисей!» — протягивая руку, поздоровался мастеровой. «А не будет что-нибудь?» — он извиняюще постучал указательным пальцем по шее. «Душа просит, барин!» От волос у того осталось 3 ниточки, и те торчали в разные стороны. Гришка, мимолетом бросив на меня взгляд, тут же полез за пазуху и достал прозрачный флакончик с мутновато-белой жидкостью. «Сказано тебе, сначала дело. На вот, пей, полегчает». «Ох!» Сморщившись, зачарователь залпом проглотил мерзкое лекарство и вывалил мясистый язык от отвращения. «Ну и гадость! Ты, как всегда, сама забота, Гриш. Можешь свои зелья хоть чуточку съедобными сделать. Но никакой мочи нет. Семен, подозвал я уже стоявшего неподалеку камердинера. Проводи гостя в будущую мастерскую. Наведите там порядок, я позже подойду. Как только этот Елисей вышел, я накинулся на Гришку. Ты кого мне привел? На нем же живого места нет. Ты не помнишь, о чем мы с тобой договаривались? А что не так? Вы приказали привести зачарователя. Ну, я и привел. Как-то не похож он на богатого ремесленника. Насколько я помнил, эта профессия чрезвычайно денежная. Простите великодушно, язвительно поклонился Феликс. Шел я как-то по улице, смотрю, сотня зачарователей валяется. Все готовы побросать свои дела и прыгнуть в кабалу к Борчонку. Разнимаю их, а они глотки друг другу грызут. Хорошо, я понял тебя. Я потер глаза, пытаясь сообразить, что мне делать с новым нахлебником. Он хоть нормальный? Лучший из лучших. У человека беда. 3 года, как вся семья от заразы полегла. Вот он и... Пожал плечами Рыжий. Ясно. Я немного задумался. Ну а книги там? Что-то же он должен был с собой взять. Мошенник скосил взгляд куда-то вниз. Я так понял, у него и дома своего нет. Пришлось уточнить, так как ответа не последовало. «Вы, как всегда, проницательны, ваш Бродия!» Я вздохнул от безысходности. Сам зачарователь мне не то чтобы сильно был нужен, скорее его инструментарий и библиотека. Ведь я мог быстрее впитывать знания через символы. Речь лишь затормозит процесс. «Это единственный свободный мастер в нашей губернии», — вставил Гришка. «От него все открестились. Кругом должен. Будет делать, что скажете». «Землю зубами заставлю рыть». «А деньги куда дел?» — кусая губу, спросил я. «Какие деньги?» — удивленно раскрыл глаза Рыжий. «Вот же козел! Стоит тут олененка из себя строит только что родившегося». «Ну ладно, сам знал, с кем связываюсь». Формально этот шут выполнил задание, вот только и проблем тоже подкинул. «Ладно, иди отдыхай. Завтра, чтоб привел его ко мне в 10», — сказал я, и хотел было уже уходить на пробежку. «Барин, это... стойте!» Гришка оббежал меня и встал впереди, бросая плутоватые взгляды. «Вы же это... ну, сами сказали. Задание... вот... все выполнил? Даже раньше срока?» «Да, молодец», — я похлопал его по плечу. «Я это очень ценю». «А как же награда?» «Ну так я ж тебя похвалил». «А деньги?» «Какие деньги?» — строго посмотрел я на него. «А-а-а!» — понимающе кивнул жулик. Хватило же наглости. Тряпье, что он купил Елисею, дешевое, транспортных расходов тоже немного, справился быстро. Короче, прикарманил остаточек себе. Платить за каждый чих я не собирался. Так что на этом и порешим. Еще неизвестно, в кондиции ли зачарователь. За 3 года можно и подрастерять навыки. Во время пробежки я думал о том, где нам достать оборудование и книги. Однако вскоре эти мысли вытеснила стонущая дыхалка. И кое-как, с остановками, я преодолел 3 километра, завалившись весь мокрый в баню. Солнце пекло так, что бусинки пота облепили все тело. Помывшись, я позавтракал и поднялся к себе на медитацию. Сестра с матерью сухо со мной поздоровались и не обращали внимания на выкарабкавшегося с того света родственника. Ну и черт с ними. Все налаживается. Еще чуть-чуть и застывший кусок маны пойдет трещиной на периферии. Я нашел слабое место, где можно было бы отколоть 1/4 всего энергетического сгустка. 6 часов сосредоточенного транса, и я вновь вынырнул в реальность, голодный как волк. Спустившись на 1-й этаж, я заметил, что работа по благоустройству освободившегося сарая идет полным ходом. Оттуда наружу вытащили весь ненужный хлам. Семен забежал на кухню и забрал у поварихи жбан с холодной окрошкой и краюху хлеба. Он поздоровался, вжав голову в плечи, и просеменил к выходу. Брать его с собой в город я не стал. Как только закончил трапезу, велел Мишке-шатуну запрягать двуколку. На улице было душновато, и я захватил валявшийся на кофейном столике веер сестры. Предупредив, что вернусь поздно, я уселся на черном, обтянутом кожей сиденье и откинул вверх, чтобы укрыться от палящего солнца. Рядом развалился дворовый мишка и трукнул гнедой кобыле, взяв в руки поводья. Мы покатили мимо деревни, отдаляясь от соснового леса. В Громовце ждала Софи. Я хотел сводить ее сегодня куда-нибудь после закрытия лавки, потому предупредил родных, чтобы не ждали к ужину. Вообще удивительно, что женщины, как в этой, так и в прошлой жизни, будто сами меня находили. Артему вот не повезло встретить ту самую или тех самых, но мы поработаем над этим вопросом. Я вспомнил нежные губы своей подруги и улыбнулся, прикрыв глаза. Мимо жужжукнула муха, побившись в брезент, и снова упорхнула на волю. В зубах у меня была сорванная прямо на ходу травинка. Скрип колес замедлился, и я потянулся к фляге с водой. «Что там?» Прохладная влага освежала, а несколько оброненных холодных капель потекли по шее за воротник. Мишка прикрикнул на гнедую, заставив тормознуть, а сам соскочил с козел и приложил руку козырьком. Я тоже волей-неволей всмотрелся в то место, куда он глядел, и увиденное заставило напрячься. «Надо уезжать, барин!» Охранник мгновенно принял решение и забрался назад. Двуколка развернулась, но я остановил прыть бугая. «Ты чего? Там же люди!» «Им не помочь уже, барин! Я не маг и уж точно не воин! Вы куда? Стой!» Я спрыгнул на ходу и перекатился в траве. «Ага, сейчас. Упущу такую возможность». Мои глаза заблестели, ведь впереди на карету напал монструозный шипастый змей. А это значило, что рядом открылась брешь, потенциальное место силы.